Я был удивлен, насколько у Ларика теперь это все легко получается. Его душа подобна моей, только там живут демоны. А демоны такие существа, скажем прямо, интересные и характерные. Если дашь слабину, то они тебя сразу попытаются сожрать. Дракон Морфея тоже пытался протестовать против нового места жительства, и стал рвать и уничтожать свою душу, чтобы вырваться, вливая энергию в сопротивление и атаки. Пришлось напрячься и позвать других жителей, которые быстро показали его место. «Дедовщина чистой воды, ты молодец!» Послал я Ларику мысленный посыл. Он ответил мне благодарностью, и мы стали погружаться дальше. Такими темпами мы дошли до того слоя души, который он хотел мне показать, и я его увидел. Точнее, увидел то, чего, наверное, не хотел бы. Мы стояли с Лариком на высоком уступе скалы, а вокруг нас расстилалась выжженная пустошь. Тут было небо, но красного цвета, и повсюду мелькали демонические энергии. «Скажи мне, Ларик», я подошел осторожно к парню, который стоял здесь, заложив руки за спину и просто смотрел вдаль. «Это, вообще, нормально?» «Нет», — покачал он головой. «Это ненормально, по крайней мере, раньше было таким, а теперь не знаю. Вот же ситуация. Я думал, что бы мне сказать, и в это самое время размышлял. А почему они все так странно на меня смотрят?» Еще один вопрос был задан Ларику. «Не все тебя знают, и думают, что ты можешь быть врагом». «Ах, не знают, почему-то мне вдруг стало обидно». «Ну тогда сейчас узнают». «Ларик, ты это, держи свою душу крепче». Он не понимал, что я собирался сделать, но согласно кивнул, и я ощутил, как плотность его души усиливается. А дальше я вышел вперед, и перестал скрывать силу своей души, при этом из меня полился просто колоссальный поток силы во все стороны. Этот синий поток явно напугал всех жителей души Ларика, но они старались не показывать свой страх. Однако, куда там, я же ощущаю их души. Страха там было сейчас немерено, ведь они не понимают, как я сюда попал, и зачем, а еще почему Ларик ничего не делает. Чтобы довершить всю эту картину, я стал призывать проекции твари из своей души, которые нематериальными слепками, словно иллюзии, формировались над моей головой. Вызывал я, конечно, не слабых, далеко не слабых тварей, ведь здесь было душевное пространство, и здесь я был, как у себя дома, и мог контролировать сейчас их всех. Это в физическом мире с контролем было сложнее. Мне хватило и сотни тварей, чтобы произвести нужное впечатление. Он мой отец, и за него я готов вас убить. Поприветствуйте его. Вдруг подал голос Ларик, который разнесся по всему пространству. Гра! Раздался слитный вой от сотен демонических легионов. Демонов здесь было так много, что даже я прибалдел от такого. И все они стояли по стойке смирно плотными рядами, ожидая команды от Ларика. Неудивительно, что меня знают не все. Ты знал, что их столько? Спрашиваю у парня. Нет, они жили слишком глубоко, а после той битвы явились. Понятно. Мне, и правда, было все понятно. Кажется, даже я до конца не понимал, сколько в Ларике живет демонов. Я считал, что он отдал много сил, но, кажется, это была всего лишь капля в море. И если бы он ударил, вообще, всеми своими силами, то полагаю, что Морфей еще долго не смог бы оправиться. Однако не факт, что Ларик смог бы пропустить всю эту силу через себя. Наверняка, не смог бы. А еще я понял, почему они поднялись с низов и решили служить ему. Ведь каждый из них сейчас был солдатом, готовым исполнять любые его приказы. Ларик показал им, какова на вкус энергия Бога. Пусть и хренового, но Бога. И они поняли, что он как раз тот предводитель, который не боится сражений, и может привести их к такой нужной для них силе и энергии. Ларик, конечно, смог удивить, ничего тут не скажешь. А я, в свою очередь, показал их место. Если они захотят вдруг навредить кому-то из окружающих, посчитав, что это будет во благо Ларика, то он напомнит демонам, с кем им придется иметь дело. Отец, это еще не все, вдруг дернул меня за рукав Ларик. Не все, хмыкнул я. Хочешь показать мне еще что-то? Нет, хочу рассказать. Ну давай, махнул я рукой. Судя по тому, что я здесь увидел, меня уже не удивить. Вот, прям, ничем. Хотя у Ларика очень взволнованное лицо, словно он сейчас сможет меня удивить, и за это ждет похвалу. В момент атаки по Морфею мои демоны не погибли. Их братья передали им силы на то, чтобы сохранить себя, и они сейчас восстанавливаются. Ни хрена себе, мысленно подумал я, а внешне остался полностью спокойным. Это, конечно, вау. Демоны ведь не такие существа, которые будут помогать хоть кому-то по своей воле, а другим демонам так и подавно. Действительно необычно, кивнул ему. Значит, ты даже не потерял никого. Не потерял, но тут дело не в этом, слегка замялся он. Я не знал, стоит ли тебе говорить, ведь ты можешь расстроиться. Ты спал, а я не знал, как поступить, и... По Ларику сейчас видно, что он мучается и не понимает, как я вообще отреагирую. Не переживай ты так, похлопал его по плечу. Я всегда тебе говорил, что ты должен принимать решения самостоятельно. Это твоя жизнь, и я очень хотел, чтобы ты научился проживать ее в свое удовольствие. Пойми, мой дорогой Ларик, в этой жизни не ты пленник, а те, кто живет в тебе. И только ты решаешь, как поступить, а я всегда могу тебе в этом помочь. Из глаз Ларика брызнули слезы, а демоны, которые стояли не так далеко, сделали вид, что ничего не заметили и отвернули головы. Один только негромко хохотнул, но тут же получил подзатыльник. Битый. А ведь мой маленький Шнырька уже не такой и пацифист. Есть у меня одна теория, что в прошлом мире он таким стал только потому, что враги там были посильнее. А тут не так страшно, что ли? Спасибо. Я боялся, что ты можешь расстроиться. Блин, я вообще не понимал, а чем это он? Ближе к делу. Хорошо, вытер он слезы и собрался с силами. Когда я атаковал, то выпустил часть демонов, переведя их в энергетическую структуру, считая, что они умрут, но те вернулись. Понимаешь, они вернулись после удара по Морфею. Наконец понял я, о чем он хотел сказать мне, и опешил. Скажи мне, что ты сохранил связь и держу ее открытой. Не знаю, насколько долго меня еще хватит. Вот теперь я точно в шоке, пораженно выговорил я. Скажи еще, что это материнский мир Морфея. Нет, мир обычный, но старый, и он не знает, что там есть пробой. Мне тяжело его держать. Он вот-вот, с дня на день, вырвется, если я его не закрою. Нужно что-то решить с этим, и я. Он вроде говорил, а я толком его не слушал, думая о своем. Поразительно. Мы можем попасть в мир Морфея. Как много охотников такими достижениями могут похвастаться. На моей памяти, никто. Морфей, сволочь такая, всегда скрывал их там, куда нам ходу не было, прямо вычеркивая их из поля зрения жителей многомерной. И вот сейчас выпала такая невероятная возможность. Твоя армия готова? Только и спросил я у него. Они для этого и собрались здесь все, ответил он мне с легкой улыбкой. Тогда не теряем зря времени, отправляемся в Арктику. Пробой сделаешь там, сказал ему и задумался о своем, а потом добавил. И еще, ты молодец. Ларик расцвел еще сильнее, и мы отправились в реальный мир вместе ставить пробой. Не дня для отдыха, если не считать того времени, которое я обычно восстанавливаюсь. Но такое я пропустить попросту не мог, это выше меня. Правда, с мирами Морфея была некоторая проблема. Они уже находились в другом плане бытия, и чтобы вытащить их оттуда, и снова сделать прежними, нужно будет уничтожить там всех. Всех марионеток Морфея, тех, где уже и души нет, а только лишь куклы. Людям туда ходу нет, зато есть ход демонам, Ларику, паладинам, Шнырке и мне. Может еще кто-то сможет, по типу Кати. Но тут нужно подумать. Основной ударной силой, в любом случае, будут мои призванные существа и демоны Ларика. От предвкушения у меня аж затряслась душа. Настолько сильно хочется подгадить Морфею еще раз, а также освободить этот мир от заразы. Да будет война. В сонном царстве Морфея. Материнский мир Морфея. Морфей был в ярости. Как они смеют с ним так говорить? Какого хрена этот мудрейший возомнил о себе? Словно он тут самый главный. Просто ему повезло, что оказался здесь намного раньше. Будь у Морфея столько времени, и он мог бы постепенно поработить весь этот мир, без единого выстрела или применения силы. Каждый стал бы его послушной марионеткой. Однако это всего лишь мечты. Те мечты, которым не суждено сбыться, и вместо того, чтобы продолжать мечтать, он собирается решить насущные проблемы. Охотник каким-то чудом умудрился сожрать его дракона, и даже не умереть после этого. Хотя он сам отправил душу дракона к охотнику, но были большие надежды, что тот справится со своей задачей. Однако не вышло. Охотник остался жив, а у него больше нет дракона погибели. Это прискорбно, но не критично. Он уже прикидывает, каких существ и людей сможет вытащить из своих загашников, и как будет действовать дальше. Такого унижения, как в тот раз, Морфей давно уже не испытывал, и понимал, что это несправедливо. Мало того, что проиграл, так еще и союзнички высмели, а не называемый чертов ублюдок, который еще недавно боялся поворачиваться к нему спиной, сейчас уже сам поглядывает на его спину и присматривается, где больнее укусить. Нет, так дела не делаются. В следующий раз он не будет действовать так глупо. Пусть сам неназываемый хрен участвует в битве, а он лишь будет подкидывать ему марионеток. И главное, этот гад еще подбивал Морфея. Рассказывал, как сильно охотник уже устал, ведь там такое огромное количество его мертвого войска. Говорил, что нужно лично аватаром побыстрее напасть, пока охотник не решил сбежать. Теперь он все понимает. Все. Нет, так дела дальше вестись не будут. К черту этого мудрейшего, и к черту неназываемого. Сегодня он покажет первому из них, что не так прост. Хоть и узнает неназываемый об этом лишь немного позже, но от этого Морфею было не менее приятно. Он медленно встал со своего трона и подошел к центру своего зала, где у него находилась навигационная карта. Открывая ее, Морфей улыбался, ведь там все еще оставались три красные точки, которые так и не пропали. А значит, неназываемый так и не понял, что Морфею удалось узнать о них. Затем он стал собирать свою силу и простраивать к ним магические каналы, которые еще назывались коридорами. Их было много, и все они вели в разные места в этих мирах. По 300 коридоров на каждый мир, через которые должно пройти столько энергии, чтобы захват личинок и будущее их размножение прошло бесследно для его друга. Энергию он тянул не только из себя, но и из своих миров. Не жалея, брал столько, сколько ему казалось нужно, и вливал без сожалений. Через 100 лет неназываемый удивится, когда потеряет свои миры. Однако все пошло не так гладко, как ему хотелось, уже на втором и третьем этапе. Не вся энергия приживалась, и приходилось все время подливать новую, пока он не довел ее до нужного количества. Можно сказать, потратил раза в 3 больше, чем планировал, и прилично так истощил некоторые свои миры. Правда, это все было неважно. Они восстановятся, а в ближайший месяц, а может и год, ему не понадобится энергия оттуда. Все равно на Землю ее не направить, а что может произойти у него здесь? Да ничего, ведь он как воспоминание, существует, и в то же самое время, нет. И только он захотел вернуться на свой трон, как пришел сигнал тревоги из одного мира, который он только что опустошил. Что как откуда, взревел Морфей удивленным голосом. Такого еще не было, но если раньше такого не было, то это не означает, что сейчас оно не могло случиться. Кто-то, и правда, сейчас атаковал его мир, который он опустошил, и энергии для открытия порталов и перекидывания сил у него сейчас было немного, как и для наделения силой аватара. Несколько секунд понадобилось Морфею, чтобы разобраться в ситуации, а затем по залу и его царству разнесся яростный крик «Охотник!». Этот крик заставил все его царство задрожать, настолько сильна его была ярость. Морфей еще не знал, с кем связался, но совсем скоро об этом узнает. Глава 13. Нет ничего лучше, чем ранним свежим летним утром начать одну маленькую, но победоносную войнушку. Еще роса лежала на траве, когда я выскользнул из имения, все еще пережевывая блин и запивая его кофе из взятого с собой термоса. Денек предстоит горячий, поэтому я взял с собой еще и бутеров с прохладительными напитками. Все это находилось у меня в рюкзаке за спиной. «Доброе утро, отец!» Почтительно склонил голову Илларион, что уже сидел в беседке, вертя в руках пустую кружку. При моем появлении он встал и коротко поклонился. «Привет, Ларик!» — кивнул я в ответ. «Снова не спал? Мне это не особо нужно, ты же знаешь!» — пожал плечами мой названный сын. «Знаю!» — кивнул я, показательно нахмурившись. «А еще я знаю, что если долго не спать и не есть, то контролировать свое состояние тебе будет сильно сложнее. Такие простые вещи, в том числе, удерживают твой разум в нормальном состоянии. Поэтому я щелкнул пальцем. Ша-ша-шиль-вупли». В воздухе появился шнырька в поварском колпаке и метнул на стол большое блюдо со стопкой пышных блинов, вазочки с медом, вареньем и сметаной, а в конце – большой кофейник. «Молодца!» – похвалил я шнырка, задумчиво посмотрел на свой термос, прислушался к ощущениям, хмыкнул и убрал его в рюкзак, усевшись на лавку. «Давай, позавтракаем, и в дорогу». Я осмотрел стол, нахмурился и буркнул. «Шнырька, ты ничего не забыл? Экшашплуататор». На этот раз шнырька не появился из воздуха, но миска с зеленым мороженым появилась. Лаймовое мороженое, новый рецепт Семеновны, от которого Ларик пришел в полный восторг. «Эй!» — прищурился я. «Кажется, там больше оставалось. «Ой, вы ща-ща-ща!» раздалось где-то вдали, и мелкий мороженофил свалил в тень по своим теневым делам. Ларика не нужно было просить дважды, и мы позавтракали в тишине, наслаждаясь прекрасным утром. Сегодня предстояла разведка боем, поэтому я решил никого, кроме Ларика и, соответственно, шнырьки, с собой не брать. Ведь мне еще предстояло кое-что понять об этом мире, самом запретном мире из всех известных мне запретных миров. И это знание мне было необходимо, чтобы понимать, как действовать дальше. Это было очень приятное ощущение, когда я последний раз участвовал во вторжении в миры, которые принадлежали темным богам. Как давно это было? Был ли зазор между моим перерождением? Сколько времени прошло? Хотя о чем это я? Время. Им повелевает многомерная вселенная, и только она. Все помнят про орден хрономантов, которые решили, что могут забрать часть силы вселенной себе. А ведь играться со временем даже боги себе не позволяли. А тут люди. Ладно, сейчас не об этом. Что я хотел проверить этой атакой? Ну, в первую очередь, протестировать защиту этого запретного мира. Я знал, я чувствовал, что ходу мне отсюда нет. Пока нет. Собственно, все иномирные создания, что сюда попадали, делали это по воле вселенной. Даже кодексу пришлось схитрить, перенеся сюда лишь мою душу. Сильно ослабленную душу, но тем не менее, эмиссары неназываемого также были душами, пораженными скверной, перенесенные в тела местных жителей. Мертвяки, что неназываемый закидывал сюда, не имели вообще никаких душ, с этим все понятно. Рой, ну, эти твари, при всей моей ненависти к ним, имели свои личные тайны. Некоторые из наших старейшин считали, что как раз Рой является одной из подвластных вселенной сил, что влияет на общее равновесие, именно поэтому они появлялись там, где не мог появиться никто другой. Итак, кто из всех известных мне разумных, проникли в этот мир, плюнув на хранителей и законы многомерной вселенной? Ну, кроме некоторых богов, кто обладает совсем другими силами? Правильно, Илларион и Белла, странники, те, кто относится ко всем мирам сразу, и не относится ни к одному, те, кто может путешествовать между мирами, нарушая законы вселенной, если на это у них другая причина, точнее другая цель, которая... Стоп, что-то я не туда думаю, ведь где-то в многомерной вселенной сейчас бегает разъяренная фурия, по странному стечению обстоятельств, оказавшаяся сестрой Ларика. Ни разу не слышал, чтобы странники были родственниками. Хотя, про такую судьбу, как у Ларика и Беллы, я тоже не слышал. Мы прошли через портальный переход между моей главной усадьбой и доблестью, а затем прогулялись еще около 10 километров в сторону от наших стен. Волк и Ратник были проинструктированы, и уже находились в доблести, буравя меня неприязненными взглядами. Их снова не берут на войну? Ну, а зачем волками на меня смотреть? Хах, вероятность обратного прорыва составляла доли процента, но я должен был предусмотреть все. Ведь я сейчас рискую даже не условно своими людьми, а всем миром. Ну, как рискую? Все, что я знаю, говорит, что все будет хорошо. Но, всегда есть вероятность этого самого не точно. К черту, вперед. Илларион, сейчас трудно было назвать этого исполина Лариком, увеличился в размерах, и за спиной у него расправились крылья. Эффектно, что уж тут скрывать. Небо над головой мгновенно затянуло черными тучами, и в них, тут и там, начали мелькать багровые молнии. Если бы я не знал, кто это все делает, то решил бы, что демоны собираются прорваться в этот мир, но нет, это всего лишь Илларион открывал направленный портал. Хранители стали неодолимой стеной на пути всех путешественников многомерной вселенной. Но, боги есть боги, у них не всегда получается, но они всяко обладают силами, несопоставимыми с обычными смертными. Я знаю множество ритуалов, заклинаний и недоступных большинству путей, которыми пользуются боги, дабы путешествовать по вселенной. В данном конкретном случае, чтобы пробраться сюда, в этот мир, они явно придумали что-то новенькое. Что именно, я не знал, но это и не было важным. Главное, они это частично сумели, и прямо сейчас Илларион вцепился в путевую нить мертвой хваткой, накачивая ее энергией, дабы открыть портал в мир Морфея. Получится ли у нас, отреагируют ли хранители, скоро узнаем. Количество энергии, с которым работал Илларион, было просто запредельным. Однако, не вся энергия была его. Большую часть он тянул из места назначения. Это сильно облегчало ему работу, но одновременно с этим, где-то там, в своем сонном царстве, Морфей точно получил сигнал, что к нему идут гости. Рискнет ли он появиться и встретить нас лично, после того, что он недавно потерял? Вряд ли. Дело в том, что богами не становится просто так. Власть, могущество и всякие ништяки, это понятно. Но бессмертие, вот, что привлекает больше всего индивидов, решивших вступить на божественный путь. И к нему привыкаешь. К нему, это к бессмертию. И очень не так, очень боишься его потерять. Прямо до усрачки. Мало кто знает, но боги, еще те перестраховщики. Если есть хоть малейший шанс проиграть, они, обычно, просто не вступают в бой. Да-да, можно назвать их трусами. Не всех, конечно, но большинство. Другое дело, что вариант, когда сам бог может проиграть, практически не встречается. Но, я охотник, и такое уже видел. И Морфей тоже видел охотников, так что как-то так. Тем временем, багровый демонический портал возник из ниоткуда, растопив лед арктического континента. «Готово, отец!» – прогудел падший ангел, не по желанию своему, но по тяжелой необходимости, стоившей ему жизни, и почти стоившей ему когда-то души. «Отлично! Погнали!» – я произнес это вслух, и мы вступили в портал. Перемещение прошло быстро, хранителей я не почувствовал. Видимо, дорожку протоптал Морфей очень качественно. Перед нами открылся сонный мир. Мир, о котором мы, охотники, знали лишь понаслышке. Несмотря на всю нашу мощь и знания, мы не смогли отбить ни одного мира, поглощенного Морфеем. И это было для нас очень больно. Да, миры скверны, захваченные неназываемыми, как правило, уже нельзя было возродить, но мы могли в них попасть и хотя бы уничтожить, дабы немного приостановить распространение скверны по Вселенной. А вот миры Морфея как будто исчезали из структуры Вселенной, как будто их никогда и не было. В это можно было поверить, вот только сам он и его марионетки спокойно ходили туда-сюда, принося хаос и боль в ничего не подозревающие миры. Удивительно, но потерявший силы охотник, то есть я, по какой-то странной случайности первым из всего ордена попал в такой мир. Фу, блин. Я скривился, и мой доспех начал работать в режиме скафандра, потому что воздух здесь не был пригоден для дыхания. Весь мир покрывал густой желто-коричневый туман, что являлся частью силы Морфея, а также его строительным материалом. Именно с помощью этого тумана он продолжал видоизменять свои марионетки, корежа их тело и используя их душу для ужасных, а самое печальное, непоправимых изменений. Трудно сказать, кто был хуже. Неназываемый, что сразу забирал и пожирал души, оставляя бесхозные тела, которые использовал в качестве своего воинства. Или Морфей, что корежил душу, заставляя ее бесконечно страдать, но которая осознавала, что она творит по приказам своего нового господина. А ведь эти души, как я сказал, могут переплетаться. Справа от нас, из тумана, показалось непонятное существо, настолько чуждое для человеческого глаза, что его даже невозможно было описать простыми словами. Множество тел и множество душ были переплетены друг с другом, а убийственный туман скрепил их между собой навечно, заставляя страдать, но действовать согласно приказу хозяина. Отец, Ларик уменьшился до обычных размеров и теперь стоял рядом. «Выпускай», — кивнул я. Вокруг, прямо на безжизненной земле больного мира, засияли багровым светом множество пентаграмм, и в них начали проявляться демонические войска Илариона, которые тут же, по его ментальному приказу, своим, бросились в бой. «Красивое», — улыбнулся я, когда адские отродья схлестнулись с отродьями Морфея. «Пожалуй, вот так будет лучше». Я призвал еще несколько тварей из океана душ, немного и точечно, чтобы решить определенные проблемы на новоявленном поле боя. В одном месте мои виверны растерзали летающую груду плоти Морфея, в другом, бронежуки ударили во фланг врагу, давая время демонам перегруппироваться. В третьем, гигантский червь сожрал сразу десяток вражеских кадавров. «Хватит», — кивнул я Ларику, который все еще выпускал своих демонов. Я взмахнул рукой, и порыв ветра, на краткое мгновение, разметал туман, открыв нашему взору огромные циклопические сооружения, что тянулись к самому небу и были похожи на титанические трубы или градирни. Добавляло ощущение то, что из них валил этот самый желто-коричневый туман. Это было явно рукотворное творение, и я, кажется, понял, что это такое. Это была какая-то система магических сооружений, что как раз не позволяло ни то, что попасть, даже увидеть этот мир со стороны Вселенной. Я хмыкнул. На сегодня все, пора валить. Но, мы только начали, отец. Удивленно посмотрел на меня Илларион. Ага, и уже закончили, Я еще раз кивнул на здоровенные конструкты Морфея. Мы вернемся, сын, обязательно вернемся. Вот только прихватим с собой немного взрывчатки. Точнее, много. Просто охренительную гору взрывчатки. У меня даже есть один пироманьяк, который нам это быстро все изготовит. Если Титан Роя не выдержал того взрыва, то эти долбаные дымовые трубы точно развалим. Бу-бу-бу, раздалось сбоку, и я рядом увидел шнырьку в противогазе. Я широко улыбнулся. Да, конечно, мелкий, ты сможешь нажать красную кнопку. Заслужил. Императорский дворец, Г. Петербург. Наконец-то, она свободна. Именно с такими мыслями императрица шла по коридору своего дворца, неся под мышкой толстую папку. Ее отец уже полностью пришел в себя. Да, он визуально был в порядке, когда два дня назад прибыл во дворец, но все же попросил явиться князя Ивана Васильевича Андросова и провести с ним почти целые сутки. Иван Васильевич покинул покои бывшего императора в глубокой задумчивости, даже не попрощавшись с императрицей, что было немного странно, но ее отец сказал, что готов поговорить с ней, и это перевесило все раздумья. Елизавета, забывшись, даже начала напевать себе под нос, чем вызвала недоуменные взгляды караульных во дворце. Но, ей было не стыдно. Сегодня замечательный день. День, когда она вернет бразды правления человеку, более подходящему на эту роль. «Привет, отец!» Впорхнула Елизавета внутрь, как девчонка, вне зрения охраны, весело покрутившись волчком так, что тяжелые юбки взлетели вверх, и ловко шлепнула папку на журнальный столик. «Здравствуй, дочь!» Бывший император стоял около окна, с кружкой чая, из которой даже не пахло алкоголем. Да и одет он был прилично, а не в яркие броские одежды, с примесью кожи и заклепок, в которых он щеголял, будучи у Галактионова. Длинные волосы были собраны в аккуратный хвост, а борода и усы аккуратно подстрижены. Голос был спокойный и уверенный. У Елизаветы даже слегка перехватило дыхание. Именно такого отца она и помнила с детства. Именно он должен быть правителем Российской империи. Вот только, Петр Александрович Годунов, император Михаил, сколько еще у него было имен, и какое из них настоящее. То, что узнала Елизавета про отца, потрясло ее до глубины души. Удивило, отнюдь, именно, потрясло. Бессмертный император, кто еще знает про это, и может ли она так же? А, самое, главное, почему не выжил никто из его, несомненно, многочисленных потомков, ее предков. Вопросы. Возможно, сейчас у них появится побольше времени поговорить, и он прольет свет на многие странные вещи. Бывший император повернулся и нахмурился, глядя на толстую папку. «Что это?» – кивнул он. «Это мое отречение, отец, и документы, которые тебе необходимо подписать, дабы запустить процедуру назначения нового императора. Затем клятва и...» – она смутилась. «Да ты и сам всю процедуру прекрасно знаешь. Интересно, сколько раз ты ее уже проходил?» «Больше, чем хотелось», – буркнул бывший император, не отрывая взгляд от папки. «Мне кажется, ты несколько поторопилась, дочь моя». «Поторопилась? Но с чем?» Сказать, что императрица сейчас была удивлена, это ничего не сказать. С передачей власти, конечно же, наконец, бывший император посмотрел на свою дочь. Еще не время. Но, как, Александр, он же, ты же, императрица потеряла дар речи, ей внезапно стало так обидно, что у нее выкатилась одинокая слеза. Как же так, есть такое понятие, свобода воли, ласково улыбнулся бывший император. Оно подразумевает, что нельзя заставить человека делать то, что против его воли. Да кто бы говорил, внезапно взорвалась императрица, а от ее ауры в комнате ощутимо поднялась температура. Ты же сейчас шутишь, скажи, что ты сейчас шутишь, черт побери. Какая свобода воли у меня была, когда ты отдал меня за Меньшикова? Какая свобода воли у меня была, когда ты пропал, а эта сволочь? Тут она осеклась, вспомнив, о ком говорила. Какая была у меня свобода воли, когда ты убил его? Какая свобода воли была, когда меня отравили? И, придя в себя, я поняла, что империя разваливается, мы на грани катастрофы, и нужно что-то делать. Разве у меня дальше был выбор? О какой свободе воли ты, черт возьми, говоришь? Ты справилась, девочка моя, я тобой горжусь. Отставив чашку в сторону, бывший император шагнул к дочери, широко раскинув руки для объятий. И справишься дальше, я уверен. «Стоять!» От вопля императрицы вздрогнули стены, а с лица ее отца вмиг слетела улыбка. «Не подходи! Просто не подходи ко мне!» «Но, доченька, бывший император выглядел расстроенным. Ты же понимаешь, «Нет», — взмахнула рукой императрица и яростно замахала указательным пальцем у него перед лицом. «Нет, нет, нет, на это уж не поведусь. Стой здесь и никуда не уходи». Разъяренная императрица выхватила телефон, развернулась на 180 градусов и быстро покинула спальню отца. Бухич, оставшись один, пожал плечами, воровато огляделся и достал из внутреннего кармана плоскую фляжку. Открутил крышку и сделал несколько больших глотков, которые никак не соотносились со стороны с величиной фляжки, явно фляжечка была непростой. После этого он подошел к столу, на которой лежала так и не раскрытая папка, и задумчиво на нее посмотрел. Указательный палец его вспыхнул, как зажигалка, и лицо Бухича расплылось в широкой улыбке. «Саша хочет поговорить с тобой, отец». Разъяренная императрица вбежала в спальню через некоторое время, неся в руке мобильник. «Отец, отец, ты где?» Императрица недоуменно осмотрелась, но в большой спальне никого не было. Лишь противопожарный столик, впрочем, как и вся мебель в дворце, был покрыт слоем пепла, а на нем пальцем было криво выведено два слова и дурацкий смайлик. «Свобода воли». Глава 14. Центр истребителей монстров. Г. Иркутск. «Присаживайтесь, Василий Петрович. Архип Емельянович сейчас будет. Чаю?» «Да, спасибо, солнышко». Хрулев уселся в кресло и с интересом огляделся, пока секретарша выбежала из кабинета. Странно было видеть свой бывший кабинет с другой стороны стола. Тут ничего не изменилось, разве что бумаг на столе стало больше, да две рамки с фотографиями появились. Василий Петрович Хрулев улыбнулся, когда увидел на одной из фото двух дочерей Глыбы, а на второй – его самого и его секретаршу, что убежала делать чай важному гостю. Тот же компьютер, та же карта на стене, где маленькими разноцветными флажками были сделаны отметки важных разломов в иркутском эпицентре. «Василий Петрович, прошу прощения, совещание нужно было закончить». В кабинет зашел огромный, как медведь, новый начальник центра, абсолют Российской империи, Архип Глыба. «Да ничего страшного, дружище». Василий Петрович раскинул объятия и крепко обнял своего старого друга. «Тише, тише, медведь, не задуши старика. Со мной эти фокусы не пройдут», — рассмеялся Глыба, тем не менее отстранившись. «Чую, силушки в вас больше, чем раньше. Кажется, отдых пошел вам на пользу». «Есть такое», — улыбнулся Хрулев, присаживаясь обратно в кресло. Тут же, предварительно постучавшись, в кабинет зашла секретарша с подносом, на котором было много маленьких блюдец с закусками и большой фарфоровый чайник. «Спасибо», — чуть смутившись, прогудел Глыба. «Мы тут сами за собой поухаживаем». «Как скажете, Архип Емельянович», — улыбнулась женщина и вышла из кабинета. «Все хорошо», — Хрулев, наблюдая, как Архип неловко своими лапищами берется за чайник, кивнул на фото. Архип перехватил взгляд и смущенно кивнул. «Живем душа в душу, спасибо». «Вот и хорошо, рад за тебя, мой друг». «Так», — от резкого окрика Глыба вздрогнул. «Дай сюда, я сам, все разобьешь сейчас, вижу, что даже чай тебе твоя благоверная делает». «Негоже начальнику», — начал Архип, но Хрулев его перебил. «Негоже на начальника чай выливать, вот, так что давай я». Хрулев поднял крышку, втянул аромат чая, кивнул своим мыслям и ловко разлил по чашкам. «Минутку», — Архип расплылся в широкой улыбке и наклонился, чтобы залезть в шкафчик. Там он чем-то зашуршал, застучал, и с видом победителя водрузил на стол банку с плотно закрытой крышкой. «Неужели?» Глаза Хрулева округлились. «Ага, он самый». Разломный Глыба ловко открыл крышку, и по кабинету распространился душистый, ни с чем не сравнимый аромат разломного меда. Хрулев тут же схватил ложку и выложил тягучую вкуснятину в чистое блюдце, после чего засунул полную ложку в рот и блаженно прикрыл глаза. «Ну, хитрец, ну, угодил старику», — произнес он через несколько секунд, которые понадобились на то, чтобы мед растаял во рту. «Скучал я по медку. Давно, небось, хранишь, для специальных случаев», — подмигнул он Архипу, но тот лишь рассмеялся. «Да нет, Василий Петрович, не поверите, но это уже не такой уж и дефицит, как раньше. Галактионов передал с оказией, то есть он не продал, а просто подарил это тебе», — прищурился Хрулев. «Испортился барон, раньше у него снега зимой было не допроситься. Эх, жаль, пропала жилка коммерческая». «Не угадали, Василий Петрович», — засмеялся Архип. «То есть, продал, фух», — показательно выдохнул Хрулев. «А то я начал уже переживать за нашего барона». «Да нет же», — покачал головой Архип, — «отдал даром, но, это с его пасеки. В Галактионовке пасеку организовали. разломных пчел, удивился Хрулев. Не верю, они же дохнут в 9 случаях из 10. Ну, а у Галактионова не дохнут. Он их, прикиньте, желейками круглосуточно подкармливает. Хрулев подавился очередной ложкой меда и закашлялся. Это ж мед реально золотым выходит. Зачем ему это? Ну это же Галактионов. Как он сказал, для личного пользования и понтов, и, дословно, вдруг Хрулев в гости пожалует. Василий Петрович рассмеялся, хлопнув себя ладонью по колену. Вот Галактионов, вот сукин сын, теперь да, узнаю нашего барона. Так он подтвердил встречу, Архип убрал с лица улыбку, так как Хрулев, по своему обыкновению, внезапно перешел к делу. Примерно на послезавтра, сейчас он не в имении, кивнул Архип. Хорошо, прищурился Хрулев. Тогда завтра покажешь, что тут у тебя, не натворил ли ты дел без меня, Василий Петрович, обиженно прогудел Глыба. Да шучу я, Архип, шучу, улыбнулся Хрулев, просто соскучился по всему этому, столица душно там, Архип, воздуха не хватает и простора. Они немного помолчали, отпивая ароматный чай из кружек. Василий Петрович, осторожно спросил Архип, а зачем нам эта встреча? Хрулев абсолютно серьезно, не мигающим взглядом, посмотрел на Архипа так, что здоровяк невольно поежился. Появилась новая информация про эпицентр, друг мой, очень важная информация. Хочу у Галактионова подтверждение получить. Архип молчал, зная, что старый ист сам продолжит свою речь. И Хрулев продолжил. Есть мнение, что эпицентры можно закрыть, окончательно. Но, непонимающе посмотрел на друга и начальника Глыба. Причем тут Галактионов? Усмехнулся Хрулев. Да я перекинулся парой слов с Бу. Тут он замялся, подбирая слова, с императором Михаилом, бывшим императором, поправился он. И он мне сказал, спросить у Галактионова одну вещь прямо. И он ответит, прищурился Архип. Ответит, улыбнулся Хрулев. Все зависит от цены, а полномочия у меня большие. Архип недоверчиво покачал головой. Эпицентры. Их реально можно закрыть, и причем тут хотя нет. Если кто и причем, то это точно Галактионов. Офигеть, бах, вот это крутяк, бабах, это же полный пи, баба-а-а-ах, да, не такого я ожидал от испытаний, разведка боем прошла, в принципе, удачно, она мгновенно дала мне ответы на несколько животрепещущих для меня вопросов, это действительно мир Морфея, он действительно выключен из общей вселенной, да, хранители облажались и проход открыт, хотя, возможно именно из-за того, что, по факту, Морфей открыл портал не с обычной вселенной и, самое главное, если я взорву эти самые гигантские трубы, то мир вернется в обычную вселенную, если да, то у меня будет прямая связь с кодексом и братьями, но получится ли вернуться обратно в этот мир, вопросы, вопросы. Но, я решил для себя одно, этот мир должен быть выдернут из царства Морфея, так или иначе, по многим причинам, и одной из них является мое сильное желание щелкнуть по носу этой сволочи, а, главное, дать моим братьям доступ в этот мир. Возможно, ознакомившись с конструкцией труб, они поймут, как прижать эту сволочь, а я, даже в таком состоянии, могу вполне вести партизанскую войну и пускать поезда под откос, я хотел сказать, миры на волю. В общем, по возвращению домой, Ларик притушил портал, оставив его работать в холостом режиме, а заодно оставил кучку демонов присматривать за порталом. Это было весело. Могучие демонические воины сильно прифигели, когда поняли, где им придется нести караул. Так-то они привыкли к более теплым местам. Вся преисподняя – это очень высокотемпературная локация, а вот в Арктике прохладно, очень прохладно. Но Ларик приказал им греться с помощью пробежки, запрещая тратить энергию, которая может понадобиться на бой для обогрева, и кажется, демоны слегка приуныли. Если вы хорошо поищите, то тут найдете твари с очень теплыми мохнатыми шкурами, ввязался я, когда демоны уже начали бег на месте, готовясь к старту на пробежку. Если подсуетитесь, то вполне сможете обзавестись одеждой. Вы слышали отца? Сурово спросил Ларик, и все демоны усиленно закивали. К крепости не приближаться, сторожить портал и обзавестись одеждой. «Приказ понятен, ДДГ господин», — вежливо кивнул посиневший демон, у которого клык на клык не попадал. «Ну вот и хорошо, исполнять», — гаркнул Илларион, и демоны организованной толпой рванули на северо-запад, где я чувствовал под льдом шевеление арктической скалопендры. «Мда-а, шкурой там и не пахнет, но, зато согреются. Ну, а мы направились домой, точнее, в гору, где быстро загрузили все самые смертоносные наши изобретения». и мой Левиафан неспешно направился в сторону испытательного полигона. Какого, а какой был в доступности? Конечно же, Иркутский эпицентр. Я связался с центром истребителей монстров и уточнил отсутствие истов в интересующем меня квадрате. Легионеров моих там тоже не было, поэтому Крендель сейчас отрывался по полной. Находясь в полном экстазе, он не фильтровал базар, как он сам говорил. «Красиво», — подтвердил я, любуясь выжженным гектаром земли, где как раз пробегали серые гиены, что так неудачно для себя выскочили из разлома. Теперь там, наверное, даже микробов не осталось. Но, недостаточно. Как это недостаточно? Кажется, Крендель слегка обиделся. «Давайте еще насыпем». «Нет», — покачал головой я. «Не нужно больше, я все понял. Зачем зря тратить запас? Взрывчатка неплохая, но не для нужных мне целей. Вася, меня внезапно осенило. Мне нужно что-то, что сможет взорвать, к примеру, нашу гору. А во, вы замахнулись». Крендель задумчиво почесал подбородок. «Это будет сложно, но можно. Однако мне потребуются ингредиенты. Аня тебе купит, что нужно, а Астахов тебе обеспечит то, чего нет в продаже», — быстро ответил я. «Только взрывать придется не одну условную гору». «А сколько?» — с интересом посмотрел на меня Крендель. «Ну-у-у», — протянул я, осторожно, чтобы не спугнуть моего артефактора. «Чуть больше, чем одна. Штук 100, ухмыльнулся Крендель. «Мой артефактор уже достаточно хорошо изучил меня». Я вздохнул. «Ну, вообще-то, там их 1000. «Сколько?» — офигел Крендель. «Та я до пенсии буду. Но, все взрывать не надо». Попытался успокоить я возбужденного артефактора. «Думаю, 10 хватит. Если в ключевых местах взрывать, то система нарушится. Меня с собой возьмете?» — оживился Крендель. «Ты там сдохнешь», — вздохнул я. «Атмосфера там не очень. Я подготовлюсь». Глаза парня горели фанатичным огнем. «Вырастил пироманьяка, блин, на свою голову. За сколько справишься?» — вопросом на вопрос ответил я. «А когда нужно?» — «Вчера», — хмыкнул я. «Ну-у-у». Крендель снова почесал подбородок. «Если ингредиенты будут, то справлюсь за 2-3 месяца». «Месяц», — жестко сказал я. «Справишься за месяц, возьму с собой и разрешу лично нажать на вторую красную кнопку». «Почему вторую?» — удивился Крендель. «Потому ша-ша-шта». Рядом возник довольный Шнырка, и Крендель понятливо кивнул. «Все будет хорошо, но...» — тут зазвонил телефон, и я нахмурился. «Алло, Александра», — раздался знакомый голос Бурбулиса. «Александра, у нас проблема». «Бурб, блин», — рявкнул я. «Вся твоя жизнь — это одна постоянная проблема. Давай по существу вопроса. Лучше это увидеть, Александра». Бурб засопел в трубку и включил камеру. «Вот смотри». «Смотрю», — хмыкнул я. «Что-то ты плохо выглядишь. Снова всю ночь бухал? Завис Бурбулис, чья небритая помятая морда появилась передо мной. «Не та камера, Александра. Вот». Он переключил камеру с фронтальной на обычную, и я увидел стрёмную картину. Большие пузыри, отдаленно напоминающие летающие шары, медленно плыли по воздуху. Вот только они все светились ядовито-зеленым светом, и от них за километр воняло скверной. Я уже знал, что будет дальше, так и случилось. Один из пузырей лопнул, и вниз посыпался странный черный дождь. Не нужно было приближать, чтобы понять, что это. Это было множество мертвяков, что прямо сейчас падали на землю. «Где это?» — коротко уточнил я. «Территория ханства», — бросил обеспокоенный Бурб. «Бухича нету, Александра, а сам я устану их всех рубить. А ты что там, вообще, сейчас делаешь?» — уточнил я. Бурб немного смутился. «Да, с Ашиком поехали новых людей его встретить, чтобы не заблудились. Заодно, кое-что на продажу повезли». «Опять монголов спаиваешь?» — уточнил я. «Чего сразу спаиваешь? Честный обмен. Водку на золото? Ну-у-у, берут же. У них сейчас гражданская война, все спиртзаводы у мятежников, а надо же как-то гордым степнякам победу праздновать». Я вздохнул. «Этой войне, казалось, не было конца. Многочисленные гордые кланы степняков гоняли по великой степи, с удовольствием ввязываясь в стычки и никого не слушая. Да, весь север страны был условно мой, точнее, подчинялся Ашику. Люди с севера с удовольствием ездили в Иркутск на работу. Но вот юг, там все было сложно, а у меня не было времени, дабы помочь вернуть абсолютную власть Ашику. А с другой стороны, это сложно делать, когда этот гад упорно саботирует процесс. В общем, этот говнюк все понимал, и когда я начинал сердиться особенно громко, то изображал, что он изо всех сил налаживает связи. Вот и сейчас поехал в родные степи. Судя по всему, немного подзаработать на очередную музыкальную приблуду. Ладно, это все потом. Держитесь там, мы летим. Вздохнул я и повернулся к Кренделю. Ты давай в Валькирию и лети в гору. А вы куда? Оживился Крендель. А мы в Монголию. Не пропадать же добру, вздохнул я. Твари мы проредили, сейчас на мертвяках потренируемся. А с вами нельзя, Вася? Понял. Кренделя, как ветром, сдуло. Я вздохнул и набрал сразу двух людей, создав конференц-связь. Слушаю. Это был Ратник, командир. Подключился Волк. Мертвяки полезли в Монголию. Ратник, легион грузите на Хельгу и выдвигайтесь. Волк, звони пожару, пусть вылетает, ну и выдвигай гвардию. Там много мирника сейчас побежит, надо обеспечить их отход. Принял. А империя? Осторожно уточнил Волк. А что империя? Вздохнул я еще раз. По факту, это все еще другая страна. Мы ближе, мы сильнее и нам нужнее. Никто кроме нас, волчара. Никто, кроме нас, где-то в многомерной вселенной. Остров одиноких эльфиек. Ты уверен, что мы по адресу? Буркнул маг, оглядевшись. На 100%, друг мой, на 100%, Дэн заинтересованно оглядывался по сторонам. Ага, а вон и оно, дерево. Старый маг нахмурился, глядя на протянутую руку своего старого друга. Ну да, на горизонте было действительно оно, дерево. Огромное, ветвистое, покрытое золотистыми листьями, и оно было больше, чем обычное древо. Во много раз больше. Нет, не самое большое, что видел маг за всю свою жизнь. Но это же он, старый маг, он за всю свою жизнь видел столько, что, ну, что, погнали в Сискары. Весело улыбнулся Дэн, и небрежным взмахом руки открыл локальный внутримировой портал. Сискары, нахмурился маг, это изба Александра, что ли? Он же говорил, что его не существует, только в легендах. Он его так и не нашел, просто над молодежью прикалывался. Ага-ага, кивнул Дэн, сейчас и проверим. И первым шагнул в портал. За ним шагнул и маг. Да, действительно ГХМ. Сискары, задумчиво почесал бороду маг, оглядевшись по выходу из портала. Под большим древом сгрудились девушки, все, как на подбор, остроухие блондинки. И лица у них были похожие. Неподготовленный человек решил бы, что все они родные сестры. Хотя нет, было отличие. И этим отличием был объем всех этих многочисленных и, все, как одна ГХМ точнее, пара, совершенных грудей. Представленные здесь размеры удовлетворили бы самого привередливого любителя сисек. Вот Сандер жопа, выдохнул Дэн, торопливо приглаживая непослушные волосы. Сказочки нам рассказывал, легенды, блин, охотники, вышла вперед одна из эльфиек, обладательница одних из самых больших достоинств. Все-таки, вы пришли, Сандер мертв, и такая грусть была в ее зеленых глазах, что даже внутри старого мака кое-что сжалось. Я не был бы так категоричен, хмыкнул он, собираясь с мыслями. Да, первый охотник целенаправленно послал их сюда для переговоров, но уж слишком все это звучало фантастично. У Сандра был сын, да не может быть. Дяди-охотники, сбоку, немало не смущаясь, подошел маленький голубоглазый мальчишка, заинтересованно глядя в их сторону. Хэмэм, насупился маг. Время, конечно же, нелинейно, но блин. Дэн, я же не путаю, не может тут быть такой разницы. Дэн сглотнул и с трудом оторвал взгляд от практически обнаженных светловолосых красоток, что смотрели на охотников с нескрываемым интересом. Что, а, не впопад спросил он. Головка от Кия, буркнул старый маг, быстро сказал мне коэффициент времени это мира. -1,233 от общевселенского. Без запинки произнес Дэн, все еще пожирая взглядом красоток. А что, вот что, маг указал на мальца, который достал из кармана яблоко, обтер его о груди и яростно захрустел, все так же с интересом рассматривая охотников. Дэн сфокусировал свои глаза на ребенке и нахмурился, быстро поняв, о чем речь. Да не может быть, помотал головой он, время тут течет не настолько медленно. Что с Сандром? Большегрудая эльфийка не отставала. А вы, собственно, кто будете? Осторожно уточнил старый маг. Я старшая жрица острова эльфиек Эммафильд. Так что с Сандром, сколько раз мне еще спрашивать? Она скрестила руки на груди. Ну, точнее, почти на животе, потому что ее груди приподнялись вверх, и тут даже старый маг невольно сглотнул. Но он держал себя в руках. Это ваш сын? Кивнул он на мелкого. Кто? Удивленно перевела взгляд на маленького мальчика. Это. Она не успела ничего сказать, как раздался яростный визг сразу нескольких десяток глоток. «Да ну, нахер!» — выдохнул Дэн, толкая мака в плечо. Старый маг обернулся, и охотники, несколько десятков детей бежали к ним большой кучей, а за ними не поспевали несколько эльфиек, судя по всему, воспитательниц. «Дяди-охотники, вы за нами», — мелочь окружила охотников, бесцеремонно дергая их за одежду, ножны, пояс и прочее, до чего могли дотянуться. «Охренеть», — только и смог вымолвить маг, — «не думал, что первый может ошибаться. Вы найдете там его сына», — говорил он. «Сына, а не чертову банду». «Маг», — протянул Дэн немного испуганно. «Чего?» — всполошился старый маг. «Их души, присмотрись». Старый маг нахмурился и присмотрелся. «Кхе», — только и смог произнести он. Прямо перед ним на поляне скакали и дурачились 33 молодых рыжеволосых голубоглазых пацана, и все, как один, были душиловыми. «К такому жизнь меня не готовила», — выдавил из себя, возможно, самый старый охотник в многомерной вселенной. Глава 15. Интересная получается ситуация. С одной стороны, монголы еще совсем недавно были нашими врагами, и мы уничтожали друг друга. А теперь моя маленькая армия мчится им на помощь, и при этом все иркутские новости только и делают, что трубят об этом. Самое смешное во всем этом, что обычные жители Иркутска всем сердцем желают нам удачи, поддерживая это решение. Ведь за последнее время наши стражи порядка успели понравиться всем. Я сам не ожидал, что все так удачно выйдет. Монголы оказались превосходными служащими, которым только и нужно было, что нормальное отношение и немного дисциплины. Уважения у них теперь столько, что, наверное, и ханы могут позавидовать. Я сам лично был у них проверяющим и видел, как они тренируются, и остался доволен. У них часто бывают такие дни, когда они разбирают разные ситуации, и как, в тех или иных случаях, нужно действовать, так сказать, из личного опыта. Кроме того, они постоянно совершенствуются, и не стоят на месте. «Саня, мы почти прибыли на нашу первую точку», — сообщает мне волчара. «Знаю», — нахмурившись, отвечаю ему и продолжаю смотреть в окно буревестника. «Как думаешь, не многовато здесь людей?» «Много», — сухо кивает он. «Но все они хотят жить, поэтому и бегут отсюда». «И бегут они, конечно, к нам», — хмыкнул я. «А у нас, как бы, место не резиновое, но прогнать их тоже не можем». Волк ничего не ответил. «И правда, пока мы летели, то наблюдали, как много сейчас степняков движется на территорию, которая находится под контролем Ашика, и где он заботливо помогает своим. Правда, помощью это сложно назвать. Скорее, большое переселение, ведь их переправляли на земли Иркутска. Правда, делалось это не бездумно, а брали лишь тех, кто готов был к другой жизни и освоить новую профессию. Но они очень даже не против были, как оказалось. Например, только сейчас на мой род работало больше 2000 монгольских женщин в отрасли артефакторики. Монголы были мастерами по резьбе и создавали искусные изделия из костей. Мало того, что Крендели и его команда были в восторге, когда те подготавливали артефакты, так даже я оценил качество. Ведь в артефакторике каждый символ имеет значение и должен быть исполнен точно до мелочей, как и полагается. «С востока идет небольшая орда», — сообщаю я волку полученную информацию от Шнырки. «Направь туда один отряд, пусть уничтожат». «Сделаем», — серьезно ответил он. «Этим действием мы сейчас спасли множество жизней. Жизней простых людей, которые огромным потоком шли по одной дороге. Хоть Бурбулис и говорил о проблемах, но, кажется, я их недооценил. Только оказавшись здесь и пролетая над этими местами, я смог прикинуть, что да как. Мало того, что скверно ползет с земель драконов, так еще в большом количестве она давно устроилась тут, просто в замороженном варианте. Например, леса, они кишели скверной, которая притаилась там. Полагаю, что неназываемый уже давно наводнил тут все своими пешками, чтобы в нужный момент нанести свой удар. Наверное, они даже считали, что это наступление пройдет успешно, без сопротивления, да и империя не вмешается. Ведь не так давно мы воевали с монголами. А когда армия мертвых подойдет к нашей границе, то мы потерпим поражение, потому что их окажется намного больше, чем мы могли бы себе представить. А еще поднимай мой дирижабль. Дела даже хуже, чем полагалось изначально. Уверен, все-таки недешево это. Про деньги он прав. Дирижабль был великолепным и очень прожорливым в то же самое время. Изначально мы подняли только Хельгу, но кажется, ее будет недостаточно. До нужной точки мы добрались не все. Даже пожар, и тот сейчас пропал. Он сейчас отрабатывает по одному лесу, в котором засели неприятные твари. Дирижабль Хельга мы тоже вскоре потеряли. Нет, его не уничтожили, но по дороге он остановился, чтобы помочь выбраться большой группе людей, которые попали в окружение. А ведь там были даже не самые опасные участки, но уже творился полный хаос. Один, ты знаешь, что делать. Поворачиваю голову к своему генералу, который сидел и молчал все это время. Конечно, господин, склонил он голову. Тогда начнешь первым, приказал ему. Когда мой отряд пошел на снижение, то сразу была заметна разница в количестве. Мы все высадились и выгрузились, и предстали перед огромными шаровидными порталами, которые двигались, выплевывая мертвецов. Их, кстати, уже собралось такое огромное количество, что я пожалел о столь малом количестве моих людей. Реально неудобно, когда приходится делить своих людей по разным направлениям. Но что поделать, если помощь нужна повсюду? Волчара, ты тоже знаешь, что делать. А как тут не знать? Усмехнулся он, а затем повернулся к своим бойцам. Гвардия, минутная готовность. Поднять буревестники. Битва началась без лишних прелюдий и прочего. Просто на нас поперла огромная волна мертвых, которые вдруг стали умирать. Один знал, что делает, и все небо заволокло разными существами. Эти твари, без остановки, нападали на мертвых и убивали их, или умирали сами. Помимо летающих, еще были и другие, но не так много. Почему-то у Одина есть некоторая любовь к воздушным войскам. Таким образом, всю эту толпу, конечно, он немного замедлил, и дал нам время подготовиться. И затем в атаку полетели уже буревестники. Одни разрядили до упора свои ракетные установки, а другие стали поливать врага свинцовым дождем из всех своих орудий. Не спала и гвардия, которая еще не собиралась подходить вплотную, а пока только отстреливалась. Все-таки боеприпасов мы взяли с хорошим запасом, а их меньше не становится, подытожил Волк, подойдя ко мне поближе. Не становится, согласился с ним. Ты даже не представляешь, как далеко тянется вся эта мертвая гниль. Он, и правда, не знал. Дальше лететь мы не могли через помехи, которые создают эти бродячие порталы скверны. А вот Шнырька мог и сделал это. Может, тогда рванем эти шары, предложил Волчара. Хотя мне очень не нравится их энергетическая структура. Я улыбнулся. Эти шары, как ты выразился, являются бродячими порталами, просветил его, а потом добавил, пока не забыл. А еще ты правильно заметил, что структура у них довольно странная. Волк еще раз взглянул на них, а затем развернулся ко мне. Уничтожить их можно? Сразу спрашивает он у меня. Конечно, слегка поржал я от такого вопроса. Все в этом мире можно уничтожить, друг мой. Вопрос в другом. Надо ли? В смысле? Не понял он, о чем я говорю. Бродячие порталы, очень легкая структура, которая движется за ветром, а он последнюю неделю дует почему-то в сторону Иркутска. Они невероятно хрупкие, но если их уничтожить, то вся энергия, которая находится в них, пойдет в резонанс, и тогда всем будет хреново. Сильно хреново, или как всегда, усмехнулся мой бравый волк. Достаточно, чтобы заразить землю, и открыть уже большие порталы, которые останутся с привязкой к земной структуре. Понятно, тогда я это, пойду и скажу парням, чтобы отстреливались подальше и обходили бродячие порталы.